Часть третья. Отдалившись от Джеда, Лэндровер остановился. Пустыня погрузилась во тьму, в ночном небе сияли мириады звезд. На крыше машины Динго зажег единственную лампу и заиграл на акустической гитаре. Полились мягкие и тихие аккорды. Они донеслись даже до лежавшей на кровати Анжелы. Она открыла уставшие глаза. Какое-то время она продолжала слушать, а потом тихо встала. Она поднялась по лестнице и открыла люк, ведущий на крышу, и выглянула. Анжела увидела спину игравшего на гитаре Динго. Услышав ее, он прекратил играть и обернулся. «Уверена, что стоит двигаться?» «Немного можно». «Ну, раз полегчало, значит, скоро поправишься. Но будешь перенапрягаться, опять сляжешь. Никогда не спеши и продолжай отдыхать». «Ага». Анжела послушно ответила, глядя на раскачивающееся пламя фонаря. «Эй, ты говорил, что музыку нужно ощутить каждой косточкой своего тела». «А? Ну да, говорил». «Это настолько потрясающе?» «Ну, не думаю, что это идет хоть в какое-то сравнение с тем удивительным, что можно испытать в диве». «Да. В зависимости от выделяемого объема памяти, можно расширить свой диапазон восприятия. До уровня запредельного для физического тела». Анжела посмотрела на звездное небо. «Когда умирала звезда, я смогла послушать вспышку гамма-излучения, произошедшую в миллиардах световых лет отсюда. Я смогла ощутить поле Хиггса на молекулярном уровне кончиками пальцев. Я чувствовала, как развивается оплодотворенная яйцеклетка. Но вот о том, чтобы слушать музыку каждой косточкой, я слышу впервые». Она снова посмотрела на Динго. «Ты меня не боишься? Тебя совсем это не тревожит?» Динго ответил. «А чего мне тебя бояться? Служба безопасности Дивы мой клиент. Я столько раз выполнял для вас работу. Вы же не призраки и не монстры какие-то». «Вот именно. Ты ведь должен понимать, оцифрованное человечество – это новый виток эволюции. У людей, оставшихся на Земле, как у пережитка прошлого, нет будущего». Динго лишь усмехнулся, продолжая молчать. Анжела продолжила. «Стоит проголодаться, устать или заболеть, и вы уже не способны даже двигаться. И ты спокойно общаешься со мной, несмотря на свою бренность. Тебя совсем не интересуют дивы и новое человечество. Почему ты такой самоуверенный? Потому что мы отбросили физические тела, и ты можешь ощутить исключительную ценность своего тела? Потому что можешь ощущать музыку каждой косточкой тела?» Динго молча встал с гитарой и фонарем в руках. «Ты на ветру сидишь. Иди спать». Сказав это, он спустился вниз. Анжеле не понравилось такое отношение, но и допрашивать она его не стала. Она взглянула на ночное небо. Там простирался невиданной красоты Млечный Путь. И этот вид был куда более яснее и величественней, чем если бы она смотрела на него из дивы. В этом грязном месте, на этой иссушенной земле, Динго нравилось. Как и людям в городе. Все они выглядели такими живыми. Вряд ли у Анжелы получится это понять. Но росток этого желания все-таки взошел. Часть четвертая. Лэндровер приближался к следующему пункту назначения – городу Грабика. На пассажирском сидении рядом с Динго сидела уже совсем выздоровевшая Анжела. «Поспи, до Грабики еще 6 часов». Анжела, поправив свои светлые волосы, сказала. «Я уже в порядке. А если я и дальше буду валяться на кровати, то просто сойду с ума». «Неужели настолько неудобная кровать?» «Скорее уж то, что в Диве я просто не привыкла отдыхать». «Тогда как вы отдыхаете? Или вы вообще не спите?» «Отдыхаем, конечно. Просто процесс отдыха в Диве оптимизирован. Но для этого нужен лишь щелчок по соответствующей иконке в системных возможностях. И тогда все ресурсы выгружаются. Да и в таком случае сплю я минут 5». «Сон в 5 минут? Да уж, жутковато звучит». «А вы даже слишком много спите». Вокруг Лэндровера по-прежнему были лишь песок да камни. Иногда мелькали пережитки прошлого, но эти города были полностью поглощены песком. Города-призраки, словно островки в горящем море песка. Словно бы конец рода людского на земле. Анжела посмотрела на Динго. Несмотря на окружавшие их пейзажи, он напевал себе что-то веселенькое под нос. Его просто невозможно понять. Они увидели большой грузовик для дальних перевозок, припаркованный на обочине. Мужчина в капюшоне размахивал руками. Похоже, он хотел, чтобы они остановились. Динго нажал на тормоза и сбросил скорость. Он остановился позади припаркованной машины. Удивленная Анжела спросила. «Ты чего остановился? Это просто трата времени. Поехали дальше». «Нет, возможно, он встал из-за поломки. Здесь редко кто проезжает. Оставаться здесь просто опасно для жизни. Нельзя его бросать». Анжела надулась. «Ничего нашей работе не сделается. Подожди немного». Сказав это, Динго вышел из машины. Он подошел к мужчине и заговорил с ним. Анжела открыла окно и прислушалась. Она услышала усталый мужской голос. «Вы простите, только подумала, что двигатель барахлит, как он перестал работать. Не пойму, в чем дело. Может, аккумулятор? Да нет, не в нем дело. Что-то другое сломалось. Да только не ясно, что. Пока не пойму, в чем причина, с места не сдвинусь. А куда ехал-то?» «В джет. Слушай, может, возьмешь на буксир? За мной не заржавеет». Динго сложил руки на груди. «Вот ж не знаю. Возвращаться придется. Может, лучше в Грабику? Там мой грузовик некому ремонтировать. Пожалуйста, дело жизни и смерти. Если не доеду...» До них донесся голос. «Покажи компьютер управления приводом». Обернувшись, Динго увидел Анжелу, вылезшую из ландровера. «Что делать собралась?» «Хочу внутрь взглянуть. Может, программы посыпались?» «Можно?» – спросил Динго у мужчины. Тот кивнул и пустил Анжелу за водительское место. Анжела посмотрела на клеммы подключения приборной панели, она ответила стоявшему позади Динго. «Есть кабель, чтобы соединить его с моим терминалом?» «Вроде бы. Сейчас принесу». Динго принес из своей машины соединительный кабель. Анжела подключила свой наручный терминал к компьютеру управления приводом. На дисплее на ее ладони появился язык программного кода. Лишь бросив взгляд, она возмутилась. «Да что с этим кодом? Его что, ребенок писал? Тут же одни системные ошибки. Вообще удивительно, что он работал». Быстрыми движениями рук она начала исправлять программный код. «Вроде так. Я переписал алгоритм. Попробуй завести двигатель». Она пустила мужчину за водительское место, и тот осторожно завел двигатель. Двигатель заурчал. Консольные индикаторы загорелись, все работало в штатном режиме. Мужчина аж запрыгал от радости. «Ну даешь, малышка! Работает лучше, чем раньше! До этого постоянно какие-то звуки были. Прям невероятно! Спасибо! Спасибо тебе огромное!» Он, не прекращая, тряс руку Анжелы. Выхватив его крепкую грязную руку, стоявший рядом Динго быстро сказал. «Ремонт 20 нанокарат. Вы починили мой грузовик, который мне дороже жизни, так что это мелочь». Мужчина передал Динго деньги. Его машина тронулась, и он еще множество раз просигналил им в благодарность на пути в джет. «Молодец!» Анжела гордо выпятила грудь. «А как иначе? Кто я, по-твоему, такая?» Динго улыбнулся и хотел отдать деньги Анжеле. «Что?» «Ты их заработала!» Анжела замахала руками. «Не нужны они мне? Я все равно не знаю, что мне с ними делать. Оставь себе!» «Купим чего-нибудь вкусного в Грабике!» «И все же, какое же детское программное обеспечение заставляет машину двигаться?» «Ничего удивительного. Все-таки Дива живет именно за счет программного обеспечения». Анжела была в замешательстве. Для нее существование хакера уровня первопроходца здесь было настоящей загадкой. Они вернулись в Land Rover и продолжили путь. Любуясь пейзажем с пассажирского сиденья, Анжела спросила. «Ему повезло, что мы проезжали рядом. А что, если бы никто не появился? Если у него есть мотоцикл или багги, поехал бы в город, а если нет, пошел бы пешком. И на него напал бы кто-нибудь вроде песчаных червей. Да еще и окружающая среда. Он просто мог бы умереть от обезвоживания. Так что перемещаться из города в город довольно рискованно. Из-за того, что города так далеко друг от друга, возникает столько проблем. Лучше бы собирались в одном месте. Среди уцелевших строений не так много места для того, чтобы жить. А новые не строите? Для начала нам понадобились бы данные из Дивы. А на крупное строительство нужны люди и материалы, а также очень много времени. Куда проще жить в руинах. К тому же у большого количества городов есть свои преимущества. И какие? Это весело. А? Все они разные и живут там по-разному. В результате во всех этих городах есть что-то уникальное. Товары или пища. Разве не здорово? Они вообще понимают, как рискуют, переезжая из одного города в другой? Если как следует готовятся и ведут себя осторожно, то все у них хорошо. Может, тебе так и не кажется, но путешествовать очень даже весело. И тут везде так? На другом континенте есть то, что можно назвать мегаполисом. Но в основном все такие. Хм. Динго хитро посмотрел на Анжелу. Неужели заинтересовал реальный мир? Скажешь тоже. С чего бы? Просто столько вопросов задаешь. Раньше тебе совсем не интересно было. Сбор информации очень важен. А, ну да. Динго подозрительно улыбнулся. Он включил магнитолу, и в машине громко заиграл старый рок. Анжела нахмурилась, но в этот раз жаловаться не стала. Она просто молча смотрела на пустыню через окно.